Глава 5. Западня. Уважаемый совет, вот тут боярин Карпов вещает нам о том, что дела у Пскова не так, чтобы и плохи. О том он говорил и прошлым летом, когда наша торговляшка рушилась, твердит и сейчас. А меж тем это не так, убежденно произнес боярин Горячинов. «Ну, о твоей любви к Карпову, Яков Игоревич, ведомо всем», скептически заметил старейший из бояр Афросимов. Представитель старинного рода, чьи отпрыски уж не одно поколение занимали высокое положение в Пскове и неизменно входили в состав совета. Сергей Гаврилович в свои 75 всегда был ярым сторонником Москвы. Сегодня он возглавлял самую влиятельную партию. Из 7 псковских бояр 3 были его союзниками. А если учесть то, что и на княжеском столе восседает младшая сестра русского царя, которая любима и почитаема народом, то, казалось бы, москвичи победили и им под силу вертеть Псковом, как заблагорассудится. Но не все так просто. Ушлые шведы захватили Великие Луки, и Псков вновь отрезала от русского царства, как во время противостояния с Новгородом. Княгиня вроде и сестра царю, но под его руку особо не стремится, и причина кроется в том, что она безмерно любит Карпова. Этот же вместе с Пятницким ратует за независимость Пскова, словно он может в одиночку выстоять против сопредельных держав. А тот еще и Горячинов все никак не уймется, хотя проиграл вчистую. Представители этого рода всегда выступали за тесную дружбу с Новгородом, а от новгородской земли нынче остались рожки да ножки. Немалую часть захватили шведы, а остальные территории поспешили сами уйти под руку русского царя. Горячинов же, вместо того, чтобы примкнуть к одной из двух партий, продолжает держаться на особицу. Ну и желчью брызжет во все стороны, как старик. А ведь ему только 35 годочков. «Сергей Гаврилович, уважаемый совет, я никогда не стремился к дружбе с Карповым», — возразил Горячинов. «Более того, мы всегда были противниками, и не думаю, что нам суждено примириться в будущем, потому как я уверен, что он желает склонить Псков под себя и утвердиться на княжеском столе самодержавным правителем. А так уж выходит, что чем хуже наши дела, тем ему лучше». «Много говоришь, Яков Игоревич, а пока не сказал ничего», — вновь перебили его. Но теперь это был боярин Пятницкий, известный сторонник Карпова. И чем только тот взял этого зрелого и мудрого мужа 55 лет от роду? Мечтами о независимом Пскове? Да разве ж такое возможно? Без крепких и сильных союзников им нипочем не выстоять. То и младенцу понятно, что уж говорить о Ефиме Ильиче. Или уже начал в детство впадать? Но ведь как бывает? Один и до 100 лет остроту ума не теряет, другой к 50 заговариваться начинает. «Не сказал Ефим Ильич, потому как то была присказка, а вот теперь стану сказку сказывать», — ничуть не стушевался Горячинов. «Боярин Карпов тут песни распевал, мол, невелика беда, что Карл решил нам кровь попортить. Морем как торговали, так и будем торговать. Войны ведь со шведом нет? Нет ходу в русское царство через новгородские земли? Тоже горе невеликое, можно и в обход торговлюшку вести, через Инфляндию и Литву. Да только на деле все не так гладко выходит. Карла с нами вроде и не воюет, но и нашим купцам ходу в море нет. Шведские капитаны грабят и забирают в полон всех подчистую, измысливая какие угодно причины. Инфляндский воевода объявил рокаш, да только полоцкое воеводство к нему не присоединилось. Так что хотя Острожский дружен нам, нашим товарам в русское царство все одно не попасть. А чем живет Псков, как не торговлей?» «Ничего, нужно малость выждать. Царь Николай долго такое терпеть не станет. Чай русскому царству торговый путь из варяг в греки тоже не помешает», — подал голос боярин Боряцкий. Этот возвысился совсем недавно, являясь ставленником московской партии. В прошлом все его предки были купцами. Не из последних, это так. Да ведь торгаш он и есть торгаш. У него забота только в своей мошне, а на все остальное он клал в присядку. Именно этого мнения придерживался Горячинов, будучи представителем старинного боярского рода. Да кто бы его слушал? «Из варяг в греки, говоришь?» Не удержавшись, хмыкнул Яков Игоревич. «А кто сказал, что путь прервется? Не, что войн никогда не случалось, и купцы не находили обходных дорог. Вот и сейчас найдут через Речь Посполитую. Неудобно, конечно. Через Псков с его водным путем до самой Москвы и Русского моря куда сподручнее. Но пару-тройку годочков потерпеть можно. А там, глядишь, и наладится. Нет, так и дольше потерпят. А нам как быть? Насколько хватит нашего жирку? А что до царя Николая, так тут для начала нужно султана турецкого упросить, дабы он с ним замирился. Войну на два фронта русское царство не сдюжит». «Что предлагаешь, боярин?» — оборвал его Афросимов. «С Речью Посполитой уговариваться бесполезно. Там своя канитель, и когда закончится, непонятно. Как неясно и чем. Опять же, одно из обвинений воевода Острожского, выдвинутых королю, состоит в том, что он в угоду Карлу решил порушить торговлю с Псковом. А потому и решение лежит прямо перед глазами. Нужно идти на поклон к Карлу, увещевать, бить поклоны и принимать все его условия. Иного выхода нет». В ответ совет тут же зашумел. Заговорили о предательстве. Боярин Севрюгин и вовсе выкрикнул предложение обратиться к Вечу с вопросом о лишении горячиного боярского звания. Мол, нечего таким делать в совете. И вообще, случись беда, от такого можно ждать удара в спину. И вот тут же поддержал боярин Боряцкий. Бывший купец никак не мог простить Горячинову, что тот посматривал на него с явным пренебрежением. Против ожидания Пятницкий заревел во всю мощь своей глотки, что все это чушь собачья. Мол, лучше бы думать наперед, прежде чем сыпать такими обвинениями в адрес того, кто немало сделал на благо Пскова. Это голословно можно обвинить в чем угодно. И коли кто-то говорит «А», то пусть скажет и «Б», а именно представить доказательства. Словом, совет тут же превратился в сущий бедлам. Все кричали, спорили, доказывали свою правоту, и только Карпов молча сидел на месте, сосредоточенно думая, как поступить. Нельзя оставлять без внимания вот это выступление Горячинова. Да, боярин вроде как всем недоволен и готов по любому поводу лаять на Ивана, а то еще и укусить. Но дело-то в том, что это не просто его личное мнение. За ним есть купцы, входящие в состав Малого Веча. Практически все ярые сторонники Новгорода сейчас отошли под руку боярина. А потому, пусть он и остался в совете в одиночестве, это вовсе не означает, что его влияние заметно упало. Кроме того, у Горячинова есть единомышленники и на общем вече. Да, не так много в сравнении с общей массой, но по городу и пригородам уже ползут распространяемые ими нехорошие слухи. А в плохое люди верят куда охотнее, чем в хорошее. Из палаты совета Иван вышел в глубокой задумчивости. Как поступить? Не пришла ли пора ударить по Карлу? С одной стороны, поток беженцев из новгородских земель не прекращается. Уж сегодня население псковских земель увеличилось до 100 000. Все мужчины, оседающие на его землях, проходят службу в полках дружины. Год, и Карпов сможет нарастить весьма серьезные силы, настолько серьезные, что будет возможность выделить отдельный экспедиционный корпус для похода на шведскую территорию. Кроме того, в крепостях останутся не ополченцы-горожане, а подготовленные и экипированные войска. Да и ополченцы немногим уступят полкам. Занятия с ними проводят регулярно и учат вдумчиво. Его полки обладают хорошей маневренностью. Озера и разветвленность рек позволят быстро перебрасывать войска по театру военных действий. Пока шведы будут осаждать любую из крепостей, он успеет подвести к ней войска и нанести сокрушительный удар. Конечно, Карл обладает большими резервами. Но корпус из 4 полков общей численностью 1000 в 7 способен опрокинуть и в 5 превосходящего противника. Но нечего пока шведам противопоставить его дружине. На это явственно указывает то, как именно проходили все сражения кампании прошлого года. Не было замечено никаких новаций. Армия шведов все так же нацелена на решительный штыковой удар. Вообще-то, скорее, все же на рукопашную. Не имеет штык широкого распространения ни в одной из армий. И в шведской, в частности. Солдаты чаще рубятся шпагами и рапирами, а треть войск оставляют пикинеры. Ну да, это не важно. Главное, что при подобном подходе они способны выступать только в роли мальчиков для битья. Так может все же не затягивать и ударить сейчас? Ведь прав Горячинов, сухопутный маршрут перекрыт напрочь. Купцов, рискнувших выйти в море, хватают почем зря. Именовать шведские корабли никак не получается. Разве что организовывать конвои. Это не новость. Сопровождение торговых караванов военными судами – общеизвестная практика. Да, а не пытается ли он сейчас найти причину, чтобы не начинать войну? Но ведь знал же, что драки не миновать. Готовился к ней. Впрочем, знать и готовиться совсем не одно и то же, что начать. Люди будут поддерживать удачливого полководца, пока не потекут вести о погибших отцах, братьях и мужьях. Ну и пока враг не перешел на их землю и не начал жечь их дома. Карпов не против начать войну. Мало того, не испытывает сомнений относительно того, кто разобьет Карла. В крайнем случае устранит как его самого, так и его штаб. А без грамотного руководства армия обречена. Но как ему быть с псковичами, которые могут ударить в спину, когда горе придет в их дома? А если начнет именно он, то этого не миновать. Значит, у него есть лишь два выхода. Первый – вынудить Карла начать самого. Второй – сделать так, чтобы Вечина стояла на войне. Причем в подавляющем своем большинстве. Благо, в дружине Карпова никто не сомневается, и все пребывают в уверенности, что драться придется только ей. Народ небезосновательно так полагает. Но не пойдет Иван в поход со сборной солянкой боярских дружин и ополчения. Проще сразу пятки салом смазать. И дешевле, и не так больно. Анатолий Федорович подкрутил вентиль подачи воды, и пламя в стеклянной колбе существенно подросло. Ага, вот так будет гораздо лучше. Зрение стало уже совсем не то, и очки эти немецкие не больно-то помогают. Все же хороши эти новомодные лампы на карбиде. Света дают куда больше, чем те же свечи, и по деньгам получается экономия. Разумеется, если брать в перспективе. Поначалу-то кажется, что дорого. Сама лампа обходится в 1,5 рубля, не шутка. И это при том, что за такие деньги можно запастись свечами на год, если умеренно расходовать и не жечь разумно. Но уже к концу второго года выходила значительная экономия, и при этом света такая лампа давала куда больше. Так что те, кто умел считать, предпочитали переплатить сразу и получить выгоду впоследствии. Кучеренко считать умел. Даром, что ли, купец не в первом поколении. Знатный, конечно, ни предкам его, ни ему самому выбиться не удалось, но в середине стоят крепко уже давно, чего не скажешь о других купеческих родах, самых состоятельных в том числе. Потому как взлеты и падения для них дело обычное. Один жил рвет, мошну копит, потомок же его может все промотать в пару лет. Анатолий Федорович перевел взгляд на лежащую перед ним раскрытую амбарную книгу. Пробежал по записям, тяжко вздохнул и сделал следующую запись. К его сожалению, при этом пришлось не прибавлять, а вычитать. Расходы росли день ото дня. В прошлом году еще получилось снарядить караван на Москву. Пришлось идти не по привычному и столь простому речному пути через новгородские земли, а вокруг. Но год все же выдался прибыльным. В этом году кружной путь через Инфляндское и Полоцкое воеводство закрыт. Боярин Карпов вроде как объявил, что собирает конвой из морских судов, которые будут охранять корабли его флотилии. Немалая сила, вполне способная оборонить от шведа. Было дело, 4 небольших суденышка врезали крупному отряду больших кораблей. Так что же говорить, коли охранять станет 10 таких красавцев? Поддержку конвоя верили многие. Вот только далеко не у всех есть возможность торговать морем. Тут уж, как говорится, кто чем занимается. К примеру, у Кучеренко все связи в Пскове и Москве. Но сюда нынче заморские купцы не ходят. Ему идти за море нет смысла, потому как привезенный товар потом деть будет некуда. О том, чтобы распродать в Пскове, нечего и думать. Но сколько тут народу проживает? Да к тому же еще и состоятельного. Вот и выходит, что ему этот Карл поперек глотки встал. Или все-таки права молва и все беды от Карпова, которому шведский король не может простить позора с Нарвой? Поговаривают, если вернуть шведам их город и земли, да отдариться деньгой, то все тут же станет по-прежнему. Мол, жили же раньше со шведом мирно и в ус не дули, даже за морем с товаром хаживали. Швед, понятно, озоровал не без того, но и не так, чтобы чрезмерно. У тех, кто торговал с приходившими в Псков иноземными купцами, и вовсе сложностей никаких. Купил на ярмарке, переправил в Москву или куда подальше и продал с прибытком. Доставил Псков и тут же иноземцам. Хорошо ведь было. И чего это Карпову вдруг вздумалось задирать Карла? От мыслей о боярине и подсчетов его отвлек лай собак. Непривычный брех на посторонних, а именно лай. Потом короткий визг, один, второй, третий, и все, повисла гнетущая тишина. Купец тут же бросился к сундуку, в котором хранил оружие. А то как же, торговому люду безоружными отправляться в путь никак нельзя. Со двора послышалась возня, брань, звон битого стекла, грохот чего-то тяжелого, что уронили вот так сразу и не понять. Стук распахнувшейся двери, женский вскрик. Похоже, супруга его Марфа. А вот это уже возмущенный зло выдал сын. Впрочем, его крик тут же оборвался. Оба пистоля в руках с уже насыпанным на полке порохом. Их за кушак. Туда же здоровый тесак. Сабелькой как-то не обзавелся, а вот этим ухорезом очень даже споро получается. Подхватил мушкет, сыпанул на полку порох, кресало на место, курок взвести. За дверью послышались шаги, и Кучеренко, вскинув приклад к плечу, взял вход в комнату на прицел. Кого бы там ни принесло, он готов был драться до последней возможности. Правда, при этом недоумевал, как такое могло случиться. Откуда в Пскове такая наглая разбойничья ватага, что позволяет себе нападать на купеческую усадьбу? Карпова и его паука все поминают недобрым словом, но признают, что в городе стало куда тише. Да и по округе разбойнички не шалят, ни свои, ни пришлые. Кто поглупее решился выйти на большую дорогу, тех повывели. Кто поумней, подался прочь с псковских земель. «Анатолий Федорович, ты никак решил тут пальбу устроить? Так повремени малость!» — послышался из-за двери знакомый голос. «Кузьма Платонович?» «Так и есть», — подтвердил Овечкин. «Как видишь, не тати к тебе припожаловали». Как противиться не станешь, большего урона, чем уж причинили, тебе не доставим. А за каким лядом вы здесь? Не юли, Анатолий Федорович. Не аж ты думаешь, я вот так, без царя в голове, хаживаю в гости посреди ночи. Раз уж пожаловал, то и игре твоей конец. В толк не возьму, о чем ты говоришь. А ты оружие в сторонку отложи, да присядь за стол, а там и поговорим. Глядишь, до чего и договоримся к общей выгоде. Ну, послужил одним, теперь другим послужишь. Дело-то житейское. О чем это ты? Вот же надоел. Коли опасаться нечего, так и вовсе не переживай. Мне что припомнишь, чтобы боярин кому вред попусту учинил? И не забудь, жена твоя и сын единственный у нас в руках. И случись что, так мы сомневаться не станем. Заходи. Спуская курок и отводя ствол мушкета, потерянно произнес купец. Вот только в комнату вошел вовсе не Кузьма, а ворвались два добрых молодца крепкого сложения и невероятно проворные. Не успел Кучеренко и глазом моргнуть, как уже был скручен и лишен всего оружия, а там со связанными за спиной руками усажен за стол. «Ну, здравствуй поближе, Анатолий Федорович!» Присаживаясь напротив, поздоровался Кузьма. «Не стану я тебе желать здравия. По что в дом ко мне как тать ворвался?» «А как же к тебе еще-то хаживать в гости, коли ты козни устраиваешь, и через них дюжину ближайших дружинников боярина Карпова побили?» «О чем ты толкуешь?» — искренне удивился купец. «А ты не ведаешь», — съязвил Кузьма. «Да богом клянусь, в толк не возьму, о чем речь». «Ишь ты, поди и крестным знамением себя обмахнул бы, кабы руки не были связаны». «Уж не сомневайся». «А как крестился вы, а, Анатолий Федорович? По православному обычаю или по латинянскому?» «Ты это о чем тут толкуешь?» – возмутился купец. «Ну так ты же в годы молодые в Вильнинском коллегиуме учился. А там Вестима нашего брата сманивают в латинскую веру, и те, кто духом слаб, поддаются уговорам да посулам. В коллегиуме учился. В латинянскую веру склоняли. Пароли чуть не каждую неделю. Да только я как был, так и остался православным. Оттого по сей день у меня на спине зарубки от той науки. Складно, Анатолий Федорович, очень складно. Да только ты лучше не упорствуй. Глядишь, договоримся еще. А не договоримся, так что ж ты думаешь, сам через дыбу на плаху пойдешь и семью твою туда же припроводим? Нет, ненаглое поведение подручных боярина убедило Кучеренко в том, что все происходящее более чем серьезно. И не слова Кузьмы, а то, как он это сказал. Равнодушно, словно говорит уже и не с человеком. Вот именно в этот момент купец и испугался по-настоящему. Но надо отдать ему должное не за себя. «Кузьма Платонович, тащи меня на дыбу! Веди вместе со мной моего приказчика, от коего у меня тайн никогда не было! Но только заклинаю, семьи наши не тронь! Не ведаю, о чем ты тут толкуешь, и о том, что на боярина покушались, от тебя услышал! И доказать я могу лишь то, что как был, так и есть православный! Глянь на тельный крест и убедись сам!» Кузьма не стал тушеваться и протянул руку, выпростал из-под рубахи серебряный православный крестик. Оно, может, и не врал. Да вот и иезуиты эти ничем не гнушаются. Ради достижения своей цели могут и православными священниками прикинуться. Им подобно их папа позволяет. Так что данное обстоятельство не породило у Овечкина даже тени сомнения. В этом деле он куда более верил самому себе. «Это-то еще что такое?» Кузьма взглянул на одного из двух бойцов, находившихся в комнате. Звук такой, словно уронили что-то. Что-то очень похожее на человеческое тело. «Кому-то не имется. Я гляну», — не выказывая волнения, сказал мужчина в черном одеянии с повязанным на лицо черным же платком. Вышел за дверь. Послышали шаги по коридору. Вот они уже на ступенях. Скрип доски. Вроде ничего особенного. Поэтому Кузьма решил вернуться к разговору с ничего не понимающим купцом. Нужно же вразумить и наставить на путь истинный. И лучше бы без следов насилия, чтобы ни у кого и тени подозрения не мелькнуло. Не прошло и минуты, как вновь послышали шаги вышедшего подручного, а точнее все же десятника. Не иначе, как навел порядок среди своих подчиненных и направляется с докладом к начальству. Все изменилось буквально в доли секунды. Стоящий у купца за спиной боец вдруг заскреб торчащий из его груди нож и с болезненным вдохом рухнул на пол. Кузьма хотел было подскочить, но тут же осел, лишившись сознания. Прилетевший в лоб мешочек, наполненный песком, никому здоровья не добавляет. Купец собрался закричать, но ворвавшийся в комнату неизвестный уже сжал его горло, лишая возможности поднять шум. Злоумышленник давил, пока его связанная жертва не перестала биться в судорогах. Затем в комнате появился еще один мужчина. Одет неброско в обычный серый кафтан, но при этом держался с таким достоинством, что никаких сомнений, он привык отдавать приказы, которые непременно исполняют. Пройдя к столу, он опустился на стул, где еще недавно сидел купец. Глянул на сопровождавших его подручных и жестом велел привести Кузьму в себя. Того водворили на стул, похлестали по щекам, и когда тот очнулся, быстро скрутили руки веревкой, вырвав из него болезненный стон. «Ну, здравствуй, Кузьма Платонович!» — злорадно улыбнулся мужчина. «Боярин! Вот оно значит как! Выходит, Кучеренко!» «Нужно же было тебя как-то выманить, чтобы, наконец, подобраться на вытянутую руку. А повинного в покушении на твоего Карпова ты пошел бы брать лично в любом случае. Людишки твои должны были бы распределиться по всему дому, и коли знать, где ты появишься, малость терпения, и вот ты передо мной». «Вот значит как». «Именно так, Кузьма, именно так. Вот повяжем тебя, а там и с твоим боярином разберемся. Без своего паука ему тяжко придется». «Зачем? Ты же боярин псковский. К чему тебе с латинянами вязаться?» «А как быть, коли и я латинянин, а, Кузьма? Вот как мне быть, коли я не просто католичество принял, но и в братство Иисуса вступил, если верю в то, чему служу? Но главное, ты верно заметил, я боярин псковский, и род наш от веку в Пскове обретается. Но вот пришли вы, халуи московские, без род, без племени, и стали тут все переворачивать с ног на голову. Наш Псков гнуть под Москву, еще и гадюку эту на княжеский стол посадили. Народ ее принял, боярин, или воля народа в Пскове уже ничего не значит? Народ. А кто такой народ, чтобы решать, как и чему быть? Вот у соседей наших все решают шляхтичи. И это верно. Удел черни пахать землю да заниматься ремеслами. Удел избранных править ими и защищать землю от посягательств врагов. Ну да ничего. Наворотили вы тут изрядно, но мы это дело поправим. «Ты поправишь, как же!» — не выдержав, ухмыльнулся Овечкин, а потом перевел взгляд на лежащего на полу мертвого купца. «Прости меня, Анатолий Федорович. Видит Бог, зла я тебе не желал и во всем разобрался бы по совести». Это было последнее, что он смог сказать. В следующее мгновение его пронзила острая боль, перед взором поплыли разноцветные круги, тут же сменившиеся непроглядной тьмой. Ни страданий, ни треволнений, ни земной суеты. Ничего. Над пепелищем курился дымок. Там все еще хватало тлеющих предметов и было достаточно горячо. Но, несмотря на это, здесь возились люди, разгребая обгоревшие останки усадьбы и что-то там выискивая. Пожар тушили всем миром, да только все бестолку. Пойди потуши, коли так-то полыхает. Хорошо хоть удалось уберечь от огня соседские усадьбы. Этак и весь квартал полыхнул бы, а там уж размеры бедствия предугадать невозможно. На Руси случалось, что от одной искры целые города выгорали дотла. Но здесь и сейчас обошлось. А все благодаря княгине, которая учредила избу огнеборцев. Их всего-то десяток, зато польза несомненная. Кабы не они, то большой беды не миновать. Понятно, что тушили и оберегали соседские постройки сообща. Огнеборцам со своей парой бронспойтов и помпой много не потушить, разве что зарождающийся огонь. А когда уж полыхнуло, толку от них чуть. Куда важнее то, что они взяли на себя руководство тушением пожара и упорядочили действия сбежавшегося народа. Вот еще одного нашли. Безопасники Карпов растащили завал, осмотрели обнаруженное, а потом извлекли обгоревший до костей труп. А тельце-то небольшое. Ребенок, стало быть. Иван от злости задвигал желваками. Народ, столпившийся за оцеплением из личной стрелецкой сотни княгини, заволновался, послышался бабий всхлип. Это кажется, что огонь способен уничтожить все без остатка. На деле же все не так. И тела никогда не сгорают до конца, если только сжигать целенаправленно из расходов целую гору дров. И вот именно поиском тел и занимаются безопасники. Документируют, фиксируют, где и кого обнаружили. Тела домочадцев, купца и погибших безопасников укладывают на рогожу. Отдельно друг от друга. И сразу же проводят опознание. «Ну, что там, Ермолай?» — спросил Иван у подошедшего заместителя Овечкина. «Похоже, нарвались наши. Бог весть, как такое побоище могло пройти настолько тихо, что не всполошились соседи, но факт остается фактом. Кузьма среди погибших. Думаю, наши поначалу вошли в усадьбу, Кузьма Платонович следом, а в доме оказались еще бойцы. Как видно, опять что-то готовили. Тел купца, супруги его и сына не обнаружили. Выходит, ушли они». «Нашли все?» «Все. Кузьма точно среди убитых. Обгорел так, что и не признать, но остатки одежды, крестик и иные его вещички все при нем». «Надо же было так угодить, как кур в ощип!» — в сердцах скрижетнул зубами Иван. «Работа наша такая, что и на старуху бывает проруха», — вздохнул заместитель Кузьмы. «Это называется расслабились, елки. Все беды начинаются с этого. Заруби себе на носу, Ермолай, крепко-накрепко запомни. Запомню, Иван Архипович. Принимай хозяйство. Кузьма, надеюсь, держал тебя в курсе своих дел. Держал. Сказывал, что случиться в жизни может всякое, и не должно все дело рушиться из-за одной напасти. Хоть что-то сделал правильно. Ладно, работай. И сыщи мне этого купца. Сыщи и передо мной поставь. И его, и всех остальных сыщем. Не сомневайся, боярин. Очень на это рассчитываю. Иван отошел в сторону, где находился его конвойный десяток, и вскочил в седло. Обычно-то он предпочитал ходить пешком даже в грязь и слякоть, что сейчас имело место. Но сегодня как-то не до размеренности и поддержания авторитета среди горожан. Оказавшись в седле, бросил взгляд на обгоревшие останки тщедушного тела, выделяющегося на фоне куда более крупных. 10 выученных, тщательно отобранных и преданных лично ему парней, а еще отцов семейств, заботу о которых Карпов теперь возьмет на себя. И самая главная потеря – Кузьма. Ивану словно правую руку отсекли. Как он теперь без него? Потянет ли Ермолай? Вот никаких сомнений, что он окажется лишь бледной тенью Овечкина. Круглов, конечно, не бездарь, иначе не занимал бы свой пост, но у Кузьмы Платоновича был настоящий талант сыскаря. Он был оперативником от Бога, настоящим самородком. А такие на дороге не валяются. И чего сам полез? Почему не отправил зама? Вопросы, вопросы, вопросы. С чем пожаловал, Павел Митрофанович? Ну так привез то, о чем мы с тобой сговаривались, боярин. С поклоном ответил мужчина, одетый на купеческий манер. Вообще-то он и был купцом, а заодно ярым сторонником Горячинова. В Пскове хватало тех, кто считал союз с Москвой недопустимым и полагали не без оснований, что русское царство попросту поглотит псковскую землю, превратив ее в один из своих уездов. Никакого веча, никаких свобод, только единовластие и подчинение ставленникам Москвы. Было уже такое и непременно повторится вновь. Но боярин не собирался уступать вот так просто. Само собой, он осознавал, что Псков нуждается в союзнике, но только не в Москве. Взять землю донских казаков, где с каждым годом все больше московских чинов. Вроде и не лезут к казакам, но их влияние растет день ото дня. А все благодаря прикармливаемой казацкой старшине. Вот и здесь будет так же. Поэтому и решил боярин Горячинов, что кроме мирного противостояния не помешает и усиление собственной дружины вместе с ополчением. Да еще не погнушался перенять кое-какой опыт у своего противника. Так 2 года назад после Нарвского инцидента дружину Карпова под видом крестьян на отхожем промысле поступили 2 десятка его боевых холопов. Глупо не использовать приемы, которые принесли столь ощутимый результат на поле боя. Через год люди Горячинова ушли со службы, унеся с собой знания и став оплотом обновляющейся дружины Якова Игоревича. Главная усадьба боярина располагалась в пригороде Торошино, там же имелась крепость, сторожившая границу с Новгородом. Раньше в ней не имелось острой необходимости, потому и крепость была старой, непригодной против пушечного боя. Но за последний год ситуация сильно изменилась. На левом берегу Псковы появилось земляное укрепление с оровом и бастионами. В Замятлино были закуплены пушки и картечницы. Конечно, из тех, что шли на продажу в Инфляндию. Но все одного качества, отменного. Яков Игоревич решил не экономить на вооружении и оснащении своей дружины и ополчения. И в свете оккупации Новгорода шведами это не вызывало подозрений, лишь одобрения. Бояре всегда содержали дружины и стерегли рубежи Пскова. И сейчас все они по мере своих способностей усиливали дружины. Войны со шведом никто не хотел, но все понимали, что ее не избежать. Иное дело, что казна, она ведь не бездонная, а потому никто не мог сравниться с Карповым. Ну и с Горячиновым. Тот по расходам на дружину шел следом, хотя и с огромным отрывом. Правда, опирался он отнюдь не только на свои средства. Ему самому такое не потянуть, даже израсходуя он все до последнего медика. В смысле, и вооружать, и содержать какое-то время сумеет, но лишь за счет прежних сбережений, потому как не имел достаточного дохода. Однако купцы, выказавшие ему поддержку, не остались в стороне и полезли в свою мошну. Хватало среди торгового люда тех, кому не нравились ни сегодняшние псковские порядки, ни возможность прихода Москвы. Вот и Архип привез закупленную в Замятлино сотню мушкетов со всей оснасткой и изрядным запасом пороха. Жаль, что это не винтовки. Но их продают немного и стоят дорого. Главное, что новая сотня дружинников, как и прежние четыре, будет полностью вооружена огненным боем. Да и не сказать, что в дружине совсем нет винтовок. Десятка три наберется. И все в руках у исключительных стрелков. На днях должен будет подъехать еще один купец. Обещался закупить сотню пистолей, и как повезет, так еще и винтовки перепадут. Вроде как договорился. Двое братьев грозились прикупить пару картечниц с двумя сотнями зарядов на каждую. У Замятлинского завода из-за шведа нынче со сбытом не очень, вот и радуются покупателям. Основной-то товар шел в русское царство, а путь туда закрыт. «Яков Игоревич, я посоветоваться с тобой хотел», — слегка помявшись, обратился купец. «Слушаю тебя, Павел Митрофанович», — внимательно посмотрел на него боярин. «Не слышал насчет конвоя, что Карпов сбивает. Дескать, собирается провести псковских купцов под охраной своей военной флотилии». «Слышал о том», — подтвердил боярин. «Как считаешь, стоит ли тем воспользоваться?» «Военные корабли у Карпова, смех один, всего лишь десяток бригантин. Но это только на первый взгляд. Экипажи из настоящих разбойников, донских казачков. Вооружение будто бы скромное, но пушки настолько серьезные, что он их никому не продает. И мало того, над каждой трясется. Опять же снаряды с греческим огнем». «Значит, надежная получается защита?» «Защита-то надежная. Но ты понимать должен, на всякую силу найдется еще большая сила». «Так слать товары или нет?» – недоуменно спросил купец на такие противоречивые слова. «Не знаю», – искренне ответил Горячинов. «В том, что казачки до конца свой долг исполнят и станут оборонять купцов до последней возможности, я не сомневаюсь. А вот выдюжит ли, если Карла осерчает и навалится всей мощью, не ведаю. Нынче, после того, как шведы пригнули датчан, он может себе позволить значительные потери. И англичане ему поддержку дают. А там... Слышал такое, что сотня зайцев и волка затопчет, коли не бросится в расцепную?» «Значит, не слать», — подытожил купец. Александр легко взбежал на высокое крыльцо казармы Лешаков, при этом ловко разминувшись с лужей. «Что-то не строевые совсем мышей не ловят. Развели океан моря прямо перед ступенями. Нечто Григорий Семенович еще не приметил это безобразие. Обычно у него не забалуешь. Хотя и зима была напряженной, и весьма выдалась та еще. Одна только гибель Кузьмы Платоновича чего стоит. Они вроде к безопасности касательства не имеют, но и им досталось разных там строгих внушений. Голова прямо раскалывается. Раз за разом толдычит одно и то же. Не расслабляйтесь, повнимательней. Беда не там, где все в новинку, а там, где все по старинке, да спустя рукава. Ну, вообще-то правильно говорят. Эван как вышла с конвоем-приманкой. Вроде сами ловушку ставили, а на деле их и заманили. И от того, что никому уйти не дали, кого побили, а кого похватали, легче не стало. Потому как прежде биты были. А отчего так? Угу, от дурости. «Разрешите войти, господин капитан?» Постучавшись, заглянул Редькин в канцелярию командира роты. «А, заходи, Александр». «Ага, капитан не один. Оба поручика, лекарь, старшина и все четверо взводных тоже присутствуют. По сути, штаб роты в полном составе. И что им понадобилось от десятника?» Редькин невольно расправил плечи. «Раз уж так-то все складывается, то будет делу. Закисли уже, сидя в гарнизоне. Парней подлечили, новичка поднатаскали, пора и честь знать». «Тянуть кота за подробности не буду», — заговорил капитан Рыбин. «Боярин приказал отправить в помощь воеводе Острожскому десяток бойцов. Мы тут посовещались и решили, что ты со своими парнями справишься лучше всего. Дозвольте вопрос, господин капитан». «Спрашивай». «А отчего только один десяток? Слали бы уж взвод, тогда бы куда качественнее получилось подпалить хвост ляхам». «Больше людей отправить не можем. так что придется там тебе расстараться за взвод». «Значит, скоро со шведом завертится всерьез», не спрашивая, скорее утверждая, произнес Александр. А вот теперь его настроение испортилось. «Что, ляхи, там не столько воевать надо, сколько ловчить. Лишняя кровь в той замятне, она есть лишняя. А вот со шведом все ясно, как божий день. Руби, круши, режь, рви. Что не сделаешь, все хорошо, все к добру». «Завертится или нет, не твоего ума дело», — отрезал капитан. «Но как же так, Григорий Семенович?» — обиженно произнес Редькин. «Мы же под шведа затачивались. Язык учили, манеры их, одежку носили. Все зазря получается». «Сань, да ты не куксись!» Получив молчаливое одобрение Рыбина, вмешался в беседу взводный сержант Сомов. «Завертится тут со шведом или нет, то еще бабка надвое сказала, а там уже нужно пошуровать. И вообще, половина твоего десятка те места вдоль и поперек облазила и знает их достаточно хорошо. Ну и кого слать?» «Понятно», — со вздохом вынужден был признать правоту начальства Александр. «Вот и ладно, что понятно», — вновь заговорил капитан. «Экипируешь вдвое против обычного. Под это дело выделим вам вьючных лошадей». «Слушаюсь, господин капитан». «Конечно, лучше бы каноэ. Где речки, где волоком, оно бы еще и быстрее, чем на лошадях получилось, да и за лошадок ответственности никакой. А так, спросят ведь. И коли по недосмотру потеря случится, еще и взыщут. А каноэ что? Разобьют, невелика потеря, за пару-тройку дней новое сладит. Дело-то обычное. Вот только реки все еще во льду, а потому и говорить тут не о чем». «Значит так, Саша, обождешь старшину, обговорите, что к чему, а там уводи своих орлов в увольнение. Двое суток вам на гульбище, потом сутки на сборы и в путь. Вопросы?» «Вопросов нет». «Иди». «Слушаюсь». Рука к козырьку, поворот кругом и вышел за дверь. Старшину долго ждать не пришлось. Совет у ротного в скорости закончился. Проследовали в его епархию в складской барак. Там определились по снаряжению, оружию и припасам, после чего Редькин отправился собирать в кучу десяток. Парням говорить, что и как не стал, лишнее. Придет час, там все узнают. Единственно сообщил о том, что уходят тяжелыми и надолго, ну и обрадовал двумя сутками отдыха, воспринятыми с ликованием. Тем более, как раз заканчивалась масленичная неделя, и на эти дни приходились гуляния. Подумаешь, впереди тяжкие будни. Придет время выложиться без остатка. Зато сейчас душа полна ожидания праздника. «Братцы, а давайте к моим в деревню!» Едва услышав об увольнении, тут же предложил Агап. «Сестрица и невестка так попочуют, что довольны останетесь. От деревни нашей до села недалече будет, а там соберутся все окрестные. Веселье будет!» Парень даже закатил глаза от предвкушения. «Это да, встретит как родных. А с родными оно ведь как, церемониться не принято. Я же как вспомню острый язычок да крутой норов твоей сестрицы, так в раз в затылке чесать начинаю», — задорно произнес заводила их десятка Киря. «Тебе-то чего чесать?» — нараспев передразнил его Элизар. «Чай, когда на барже шли, так она тебя даже и не замечала». «Это точно», — поддержал добродушный Добрыня. «Она все больше лаялась на десятника нашего». «Во!» — тут же оседлал конька Кия. «А как молва твердит, кому больше всех достается, на того девичий выбор и пойдет». «Пустобрехи!» — отмахнулся Александр. «Все бы вам скалиться без причины». «Ну чего, девки, косточки моете? Ведь видно же по ней, что правильная она, не какая-то там со слабиной». «Ну так, а какая тебе-то потребна?» — хохотнул Киря. «Балабол! Мне еще 2 года положено в бобылях ходить». «Не 2, а уж поменьше!» — не унимался Киря. «Ну 1,5, невелика разница. И вообще, то по наказу боярскому. А так я и сам жениться не спешу. Ну его к ляду. Вот как пришибут меня и останутся сироты, как у конвойных наших, царствие им небесное». При воспоминании об этом все истово перекрестились. Опять же и товарища своего помянули. Вот такая она жизнь злодейка. «А я, как только срок выйдет, женюсь. Останусь на службе или нет, а женюсь», — решительно произнес Агап. «Экий ты!» — хмыкнул Добрыня. «Дурной?» Да уж не умный, это точно. А скажи, Добрыня, вот кто после Николая остался? С пылом возразил Агап. А ведь он последний в роду был. Пресекся, стало быть, род-то. А для чего нам Господь жизнь дает, как не продолжить ее в наших детях? О, Харитон, ты Агапушке больше умных книжек читать не давай. Хватит на наш десяток и одного разумника. С явной извинкой заметил Киря. В ответ все грохнули смехом, а Агап обиженно насупился. Харитон же, читавший все, что попадалось под руку, привычно покрылся краской смущения. Нет, он вовсе не стыдился своей тяги к учению. Просто всюду носил с собой блокнот со свинцовым карандашом, потому как имел слабость к стихосложению. И вот этого-то пристрастия он и стеснялся, прекрасно понимая, что всякий раз намеки того же Кири сводились именно к этому его бесполезному занятию. Было дело после схватки, во время контроля. Кири заприметил выглянувший из кармана Харитона уголок блокнота, ну и предложил товарищу в изящной манере описать то благородное военное деяние, которым они занимались. Хмыкнул и перехватил горло очередному бедолаге. «Харитон, вырви листок с одним из твоих стихов», глядя прямо в глаза Кири, приказал Александр. «Командир!» — начал было Киря, но осекся. «Выучишь и перед выходом расскажешь». «Александр Григорьевич!» «С выражением. И чтобы мне понравилось. Нет, останешься в казарме». «Но...» «Я все сказал». «Слушаюсь!» «Харитош, ты там что-нибудь не такое большое подбери, а?» «Да, чтоб об тебя, злыдень!» Принимая листок, разочарованно протянул Киря. У лишаков сборы недолгие, что в бой, что на гулянку. Уже очень скоро они вышли за пределы военного городка, взяв курс на Замятлино. В действительности туда двинулось всего 8 человек. Родные 5 проживали в самом пригороде, у 3 чуть дальше. Двоим же нужно было в противоположную сторону. Александр решил все же составить компанию Агапу и погостить у его родных. Сам он был родом из предместий Гдова и по понятным причинам навестить близких не успевал. Отвести душу в Замятлино? Можно. Но, признаться, отчего-то захотелось вдохнуть воздуха уютного домашнего очага. Вот не сомневался, что у Дорохиных все будет именно так. «Эй, посторонись, служивые!» – послышался сзади задорный молодой голос. Лишаки были уже в 5 от деревни, в которой проживали Дорохины. Даже шаг невольно ускорили, спеша в уют домашнего очага. И тут этот окрик. Вообще-то, услышав звон упряжи, скрип потаявшего снега и мерную поступь лошади, они сошли на боковую стежку, освобождая путь. Но, как видно, возницы этого было мало. «Борька!» — обернувшись, обрадованно выкрикнул Агап. Младший брат подбежал и сходу сгробастал среднего в объятия. «Не смотри, что моложе на 3, статью и силушкой Господь одарил его на славу. А за прошедшие месяцы парень заметно прибавил. «Здравия, Александр Григорьевич! А я вас, значится, еще издали приметил. Агапа в раз узнал. Ну, думаю, устрою ему нежданную радость». «А ты откуда весь из себя такой важный, да еще и груженный по самую маковку?» «Это да. Сани были загружены по всему, видать, мешками с зерном до предела возможностей лошади. Сам же возница шел рядом. Вот таким манером, кстати, и набилась стежка сбоку от зимника. В село ходил. К весне дело. Еще малости дороги расквасит так, что и не проехать. Нужно успеть вывести из боярских амбаров семенное зерно». Ничего удивительного в этом Агап не видел. Всем ведомо, что боярин не просто ставил деревеньки и села, но и сделал изрядные запасы зерна и иного продовольствия. Закупил большое поголовье скотины и лошадей, озаботился семенами и наладил изготовление крестьянского инвентаря. Да еще и такого чудного, что вот так в раз с ним и не управиться. Учиться надо. Еще по лету, посоветовавшись с братьями, Бориска взялся обрабатывать целину. Агап и Дмитрий решили поддержать его начинание своим жалованием. Обмана за Карповым вроде как не водилось, вот и решили они брать у боярина этот самый кредит. Коровенка, лошадь, инвентарь, семена – все для того, чтобы разом поднять крестьянское хозяйство, а не тянуть кота за хвост. А главным приобретением стала пахотная машина. Благодаря ей лошадь способна протянуть не один, а два плуга, да еще при этом и умается куда меньше. Правда, изрядный толк, коли использовать две машины, а не одну, оттого ими и обеспечивали совместные хозяйства. Но Борис посчитал, что нечего ему в тех совхозах делать и сами управиться. Долго уговаривал соседа Илью поступить так же, мол, по осени спрос на зерно будет велик, а цена добрая, потому как народ из новгородской земли все бежит и бежит, а амбары Карпова и псковичей не бездонные. Эван, в прежние года сами себя с трудом обеспечивали. Да и солдатское жалование старших братьев в подспорье. Уговорил. И своих братьев, и Илюхиных. Теперь вот готовится к посевной. «А чего дожидался?» — спросил Агап, намекая на весеннюю распутицу. «Иных забот хватало», — деловито ответил паренек. «А ну-ка, поведай, каких таких забот?» Пристраиваясь рядом с шагающим братом, поинтересовался Агап. «Думаешь, пока зима, мы тут на печи отдыхаем? Как бы не так, мы с Ильей всю зиму на болоте руду рубили». «И много вышло заработать», — продолжил расспросы Агап. «По 10 рублей на каждого», — важно сообщил паренек. «Это вы что же, 2 сотни пудов руды наколупали?» — не сдержал удивления Александр. «Если судить по объему, получалось вроде не так, чтобы много, но ты пойди те 2 сотни пудов выковыри из мерзлого болота, отбросив лед и пустую породу, а потом еще промой от грязи да просуши. Занятие с некоторых пор в Пскове прибыльное, но работенка адова». «А куда деваться-то?» – пожал плечами Борис. «Зато как приложится к той деньге еще и жалование, почитай, все долги перед боярином перекроем. А там, глядишь, к осени, так и вовсе очистимся. Иван Архипович ведь все честь по чести делает, хотя и не за даром, но коли бока не отлеживать, достаток в доме будет». А коли жилы на кулак намотать, то и богатство может случиться. «Это да, он таков. И сам живет, и людям окрест себя дает», — согласился Александр. «А нас с Ильей, между прочим, к ополчению приписали. Мы и форму пошили, и винтовки у нас есть. Только хранятся они вооруженные при сельской приказной избе. Как отгуляем масленицу, так и на учения призовут». «Взводный сержант у нас не абы кто, Терехин Игнат Емельянович. При Бобровне сражался, медаль о том имеет». «Помню такого», — подтвердил Редькин. «Достойный вой и дрался славно». От этих слов Борис даже плечи расправил, словно похвала невзводного командира касалась его самого. Агап добродушно приложился к шапке братца. Впрочем, сделал он это скорее, припомнив, каким наивным был сам, когда его только определили солдаты. «Ой, Настенька, ты погляди, какого чудо-богатыря к нам в гости-то занесло! Сам главный лишак припожаловал!» — встретила сестра Агапа Александра, едва он переступил через порог. «И тебе здравия, Ольга Гавриловна!» — с ироничной улыбкой отозвался Редькин. «Вижу, рада ты мне настолько, что и братца не примечаешь». «Еще чего!» – пренебрежительно фыркнула девушка. Обернувшись к Агапу, обняла и расцеловала, нарочито не глядя на Александра. Из соседней комнаты появилась Настя, поклонилась гостю. Потом подошла к деверю, тоже обняла и расцеловала. Спросила, не слышно ли чего о Дмитрии, но, как водится, получила отрицательный ответ. За те месяцы, что Агап находился в лишаках, он видел брата пару раз. Все время поглощали тренировки и учеба. К отбою едва доползал до постели и проваливался в сон без сновидений. И так изо дня в день. Правда, в последнюю неделю стал вдруг примечать, что вроде уже не так сильно выматывается. По всему, выходит, наконец втянулся. «А что, Александр Григорьевич, поговаривают, Псков шведа воевать не будет, потому как лишак один молодецкий всех ворогов перевел». «Врут, Ольга Гавриловна, как есть врут. Я хотел было, да братец твой остановил». «Нечто Агап власть над десятником взял», — наигранно вытаращив глаза, удивилась она. «Так, говорит, коли парочку ему не составлю, так он костьми ляжет, а тебя за меня нипочем не отдаст. Вот и пришлось славой поступиться. А люди врут безбожно». Мог бы и до последнего изничтожить. Я чай за тебя не собираюсь. Сказывала уж мне того, кто меньше моих братьев и близко не нать». Вновь фыркнула девушка. «Ольга, а ну осади. Гость в доме, собирай на стол». Строгим тоном прекратил перепалку Борис. Она вскинулась быстро, но встретилась со спокойным, уверенным взглядом главы семьи. «Вот так. Плевать, что младший. Он сейчас в этом доме хозяин, потому как единственный муж. Ну, если не считать маленького Юрия, что требовательно подал голос из соседней комнаты. Точно, богатырь растет». Дома – это еще один крючок для заманивания на псковскую землю беглецов-новгородцев. Просторные, в несколько комнат с каменной печью посередине. Причем не простой, а московской. У такой расход дров поменьше, и благодаря особому устройству дымохода тепла она отдает побольше, чем обычная русская печь. Пока Настя управлялась с сынишкой, Ольга сноровисто накрыла стол, по обыкновению деланно игнорируя Александра. А как только присели, появился еще один гость. Ну да, пока только гость, потому как пусть он и глава семейства Дорохиных, перебравшегося на псковскую сторону, в этом доме за хозяина Борис. А то, как он все вершил, вызывало уважение. Вот отслужит Дмитрий, вернется, а там и переиначат все. Тут уж как водится. Заслышав мужа, Настя поспешила появиться перед его взором с младенцем на руках. Дмитрий расцеловал жену, потом взял на руки сына. Целовать с мороза не стал, только с теплой улыбкой вгляделся в личико спящего. Потешил свое отцовское эго и передал ребенка жене. Потом уж разделся и присоединился к сидящим за столом. Александр рассматривал парня не без интереса. Он и летом был плечист, но тогда больше походил на молоденького бычка. За прошедшее же время успел заматереть, превратившись в зрелого мужа. «А что, братишка, по какому случаю тебе увольнительное выпало?» Отправив в рот первую ложку каши, полюбопытствовал Дмитрий. «За успехи в учебе, ратный!» Не дав парню слова сказать, ответил вместо него Александр. «О как! Стало быть, не подкачал род Дорохиных?» «Стараюсь», — зардевшись, как красная девица, ответил Агап. «Это ладно. Ну, а коли так, то завтра мы все покажем, где раки зимуют. Ты как, Александр Григорьевич, на кулачную потеху-то пойдешь?» — обратился Дмитрий к Редькину. «На кулачную потеху? Ну так прощенное воскресенье». «Хм, точно. Надо же, из головы вылетело. Нет, не пойду». «Ну, а мы с братами пойдем разомнемся, так, братцы?» Дмитрий приобнял Бориса и Агапа. «Не иначе, как Александр Григорьевич боится, что его наши мужики помнут», не удержалась от подначки Ольга. «Ох, кто бы знал, как ему в этот момент захотелось сойти стенка на стенку, да так, чтобы эта злыдня воочию увидела, кому и кого стоит сторониться, но...» «Твоя правда, красавица, нам никак нельзя с битыми лицами расхаживать. Как отцы-командиры заприметят боевые отметины, так сразу и спрос учинят». «Нам?» — уточнил Дорохин-старший. «Ты правильно понял, Дмитрий, Агап тоже не пойдет», — подтвердил Александр. «Что так?» — понизив голос, спросил он. «Дело-то доброе, но не хватало случайно получить какое увечье, а оно не ко времени», — неопределенно ответил Александр. «Впрочем, старший из братьев все уразумел». Посмотрел в глаза десятнику, тяжко вздохнул, перевел взгляд на дурачащихся Бориса и Агапа и вновь на Редькина. «Брата береги», — тихо попросил Дмитрий. «Сделаю все, что смогу, а больше не проси, потому как словом своим разбрасываться я не привык». «Ну и добре». «А что, браты, давайте-ка дров нарубим, да баньку истопим, а там и почарки пропустим. Хозяин, медовуха-то найдется?» «И медовуха, и брага, и пиво имеется!» Выпячивая грудь, тут же отозвался Борис, невероятно гордый словами Дорохина-старшего.